здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол закадов» на Народном славянском радио. И вот эти вот несколько минут, которые мы посвятим нашему «Столу закадов», прозвучат песенки, которые попросили передать наши слушатели и которые мы специально подобрали для тех, кто оказал какую-либо нам помощь. Благодарим всех тех, кто обратился к нам по этому вопросу. И вот, Светлана Сергеевна попросила передать хорошую песенку. Замечательно. Мне она тоже нравится. Исполняет Алена Ирина «В мир наших руках». Александр Иванович написал замечательные слова. Говорит, в детстве слушал песни из кинофильма «Приключения электроника». Мне очень нравились. У меня, говорит, была пластинка. Вот, давайте мы тоже вместе с ней послушаем. исполняет Елена Камбурова и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения имени Попова. Песенка называется «Бьют часы на старой башне». Часы на старой башне провожают день вчерашний, и звонят колокола. Провожая день вчерашний, бьют часы на старой башне, будет, будет далее светло. Часы на старой башне, то, что ночью было страшно, светом залита дневным. То, что ночью было страшно, стало теплым и домашним, стало милым и смешным. Часы на старой башне, в этом мире должен каждый не спешить, не отставать. В этом мире должен каждый слушать время и отважно в ногу с временем шагать. Ой, часов отключит золотой. Продолжаем нашу с вами кинематографическую тему. Вот. Андрей Александрович, благодарим тебя за выраженную нам помощь и включаем тебе в исполнении Ольги Рождественской песню «Снежинка». Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, замрет вокруг в преддверии новых дней, и обернется снежинка вдруг жар птицей в руке твоей. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Не растает. часы, 12 минут. Пока часы, 12 минут. Далее Виктор Павлович, написав нам замечательные слова, говорит: много сейчас в мире меняется, многое происходит, но прошу вас, дайте людям понять, что каждый нужен в этом мире. Поэтому долго я искал, какую песню подобрать, и, наверное, вот Мария Пахоменко со своей песней «Мужчины» более ярко отражает ту ситуацию, о которой хотел сказать Виктор Павлович. Пусть вороны гибель вещали, и кони топтали жневье, мужскими считались вещами кольчуга, седло и копье. Во время военной ручины в полях, ковылях, на снегу мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу. Пусть жены в ночи голосили и пролитой крови не счесть, мужским достоянием были мужская отвага и честь. Таится лицо под личиной, но глаз пистолета свинцов. Мужчины, мужчины, мужчины карьеру вели под лицом. Мужчины, мужчины, мужчины барьеру вели под лицом. Я слухам нелепым не верю, мужчины теперь говорят, присутствие сильных не имеют, в присутствии женщин сидят. О рыцарстве нет и помина, по-моему, это вранье. Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните звание свое. А женщина женщиной будет, и мать, и сестра, и жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. Проводит и мужа, и сына, обнимет на самом краю. Мужчины, мужчины, мужчины, вы слышите песню мою. Мужчины, мужчины, мужчины, вы слышите песню мою. Ну и вот очередной раз мы передаем приветы и поздравления, и просьбы, и пожелания от нашего большого друга Дмитрия Анатольевича. Уважаем. И сейчас он попросил включить песенку «Мельница дороги». Там за третьим перекрестком и оттуда строго к югу всадник золотою саблей в травы густо сеет звезды, слышишь? Гроздьями роняет небо, из прорех зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая пеленою дороги, сплелись в тугой клубок влюбленных змей, и от дыхания вулкана в туманах немеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Третьего причала сизый парус, парус белый делит небо от начала до рассвета рваной раны, слышишь? Море омывает шрамы, осыпает цвета бычьей крови, словно память древней воли, дороги сплелись с тугой клубок влюбленных змей и от дыхания вулканов тумана не имеет крыло рукавы. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Владислав Андреевич передает привет от Влада из Арзамаса. Говорит, включите что-нибудь из исполнителей Северного края. Владислав Андреевич, я бы рад это все включить. У нас очень много исполнителей, поэтому я слегка потерялся. Но чисто случайно мои хорошие друзья подсказали мне исполнительницу. Софья Костякова-Оводова. Останусь. Яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Тоннели яркий свет, я иду, иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Светом. вдалеке, и для тебя останусь света. Ну вот и очередной выпуск у нас подошел к завершению. И я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич, то есть я. На Народном славянском радио была передача «Стол заказов». Выпуски нашего «Стола заказов» выходят по пятницам один раз в неделю, 12 часов дня. Поэтому не забывайте об этом, присоединяйтесь. Повторяем уже вечером, можно сказать ночью, в 3 часа ночи. Помните, что радио, оно не наше, оно ваше. И благодаря вам существует оно и будет существовать. До связи. Услышимся, друзья мои. Будьте с нами.